Не знаю, как это случилось. Моя мать ушла на базар. Я вымела дом и села за ткацкий станок. Не у порога, клянусь, не у порога я села, а под высоким окном. Я ткала и пела. Что еще? Ничего. Не знаю, как это случилось. Моя мать ушла на базар. Не знаю, как это случилось. Окно было высоко. Наверное, подкатил он камень. Или влез на дерево, или встал на скамью. Он сказал: «Я думал, это Малиновка, а это Пенелопа. Отчего ты дома? Здравствуй». «Это ты, как птица, лазаешь по застрехам, а не пишешь своих любезных свитков в суде». «Мы вчера катались по Нилу, у меня болит голова». «Мало она болит, что не отучила тебя от ночных гулянок». «Не знаю, как это случилось. Окно было высоко». «Не знаю, как это случилось. Я думала, ему не достать». «А что у меня во рту, видишь? Чему быть у тебя во рту? Крепкие зубы да болтливый язык, глупости в голове». «Роза у меня во рту, посмотри». «Какая там роза? Хочешь, я тебе ее дам? Только достань сама». Я поднялась на цыпочки. Я поднялась на скамейку. Я поднялась на крепкий станок. Я достала алую розу. А он, негодный, сказал: «Ртом, ртом, изо рта только ртом, не руками, чур, не руками». Может быть, губы мои и коснулись его, я не знаю. Не знаю, как это случилось. Я думала, ему не достать. Не знаю, как это случилось. Я ткала и пела. Не у порога, клянусь, не у порога сидела. Окно было высоко, кому достать? Мать, вернувшись, сказала: «Что это, Зоя? Вместо нарцисса ты выткала розу. Что у тебя в голове?» «Не знаю, как это случилось».